Глава пятая. Поначалу зима отползала с улиц неохотно. Дворники так ожесточенно скалывали лед с асфальта, что становилось ясно, они потерпят полное поражение. Так сражаться могут лишь обреченные. Казалось, что ночью сизая ледяная корка снова затянет асфальт, расползется по улицам и никуда больше не денется. Лед долго держался, а вместе с ним и зима. А затем, откуда ни возьмись, появился суматошный беззаботный апрель, громко объявил о себе барабанным стуком капели, и город проснулся. Москва встряхнулась, разогнала тучи над головой, надушилась и теперь пахла свежей краской. Красили все. Ограды, маленькие заборчики, обновляли стены, пообтрепавшиеся за зиму. Вокруг школы и садиков шумели субботники, и очень быстро стало сухо и тепло, как будто так всегда и было. Если бы Юлька умела радоваться хорошей погоде, то она, конечно, радовалась бы, потому что с каждым днем во дворе дома Марты Рудольфовны, по утрам залитым весенним солнечным светом, что-нибудь менялось. Посвежели палисадники, заблестели свежеокрашенные двери, а лужа, целый месяц пополнявшаяся подтаявшим снегом, в конце концов высохла сама, не дожидаясь, пока ее по рукаву ручейку уведет в сток пожилой дворник-таджик. Жизнерадостная юная травка полезла везде, где был хотя бы клочок сероватой земли, и вскоре двор зазеленел, развеселился и даже успел незаметно украсить себя парой-тройкой болезненно-желтых нарциссов и невинных кудрявых голубоглазых гиацинтов. Но Юльке было не до преображения природы вокруг, поскольку куда больше ее занимало то, что происходило с ней самой. «Начнешь с осанки», – нетерпящим возражений голосом приказала старуха 2 недели назад, и пришлось заняться осанкой. Теперь каждое Юлькино утро начиналось с того, что она бежала в гостиную, становилась к стенке, выпрямляя спину и прижимаясь так, как велела Конецкая. 4 точки, — бормотала девушка себе под нос, проверяя, правильно ли стоит. 4 точки. Старуха входила в комнату без предупреждения, уже накрашенная, одетая так, словно ожидала по меньшей мере визита министра, и окидывала Юльку, стоявшую на вытяжку у стены, цепким взглядом. «Как стоишь?» — гремела она, и Юлька дергалась от ее окрика. «Подбери зад. Почему у тебя зазор между попой и стеной, а? Где 4 точки? Пятки, попа, лопатки, затылок. Пятки, попа, лопатки, затылок». Таращась в окно, за которым голубело утреннее небо, Юлька судорожно пыталась исполнить приказание, а Марта Рудольфовна вышагивала по комнате, словно полководец, наставляющий армию перед боем. «Самое важное, что есть в женщине, это осанка», — рубила она, дойдя до окна, разворачивалась, скользила взглядом по домработнице. «Дамские журнальчики, объясняющие, как надо правильно краситься, этому не учат. А напрасно. Запомни на всю жизнь. Не важно, что на тебе надето, не важно, как ты причесана. Важно, как прямо ты держишь спину. В позвоночнике должна быть струна, палка, стержень. Современные молодые женщины все как одна безбожно сутулятся, а потом удивляются, почему у них грудь висит над пупком, и пытаются подобрать ее бюстгальтером. К черту бюстгальтера! Держи спину правильно, и они тебе еще долго не понадобятся». Юлька, выслушивавшая эту речь каждое утро, незаметно начинала расслабляться, но ее тут же встряхивал новый окрик. «Затылок, черт возьми! Прижми свой пустой горшок к стене и запоминай! Женщина может быть толстухой, а может быть худышкой, как ты. Она может не соответствовать ни одному канону красоты, но если она прямо держит спину, значит, она прошла половину пути к тому, чтобы стать привлекательной в глазах мужчин. А именно они определяют, что такое женская красота». Через 15 минут после начала упражнений Юлька сама себе напоминала кариатиду. Ей казалось, что макушкой она отныне должна подпирать потолок и будет стоять возле стены ближайшие 100 лет. Хотелось сутулиться, расслабить плечи, перестать контролировать 4 точки. Хотелось, чтобы Конецкая скомандовала, наконец, свободно, и тогда Юлька сползла бы вниз, растекаясь по полу бескостной медузой. Но не тут-то было. Марта Рудольфовна и впрямь давала команду свободно, но стоило Юльке принять обычную позу, как ее тут же гнали в кладовую комнату. «И не вздумай брать хороший тазик!» — кричала вслед Конецкая. «Возьми красный, его давно пора выкинуть». Из дальнего угла кладовой Юлька вытаскивала красный тазик, ставила себе на голову и, едва придерживая его пальцами, брела обратно в гостиную. В первый день, когда она начала тренироваться с тазиком, вышедшая из своей комнаты Лия оторопела, увидев ее, а потом залилась хохотом. «О, дочь Раджи!» – протянула она, когда красная под цвет тазика Юлька прошла мимо нее. «Откуда ты явилась к нам, прекрасная лотосоподобная дева?» Прекрасная лотосоподобная дева ничего не ответила и вернулась в гостиную, где с этого дня по утрам маленькими шажочками ходила по комнате 10 минут, стараясь, чтобы тазик не перевернулся и не упал. Поначалу это казалось ей невыполнимым. Но спустя 2 недели Юлька уже могла пройти с тазиком от кладовки до гостиной, не придерживая его руками. Заметив это, старуха хмыкнула, и Юлька обрадованно решила, что ее таким образом похвалили. Заблуждение развеялось, как только Марта Рудольфовна велела ей поставить тазик на пол, а затем собственноручно нагрузила его 3 томами советской энциклопедии. «Чуяло мое сердце, что когда-нибудь эта макулатура пригодится», – пробормотала ведьма. «Так оно и случилось». «Что стоишь?» «Водружай таз со знаниями на голову и вперед к светлому будущему». Светлое будущее отныне виделось Юльке еще дальше, чем прежде, когда она уныло осознавала собственную непривлекательность. Предстояло научиться вещам, о которых она не имела ни малейшего представления. После работы над осанкой следовала 15-минутная гимнастика. «Чтобы мышцы были в тонусе?» – робко спросила Юлька, когда Конецкая первый раз приказала ей сделать упражнение. «Чтобы мозги были в тонусе», – отрезала старуха. «Для такой вялой клуши, как ты, необходимо хотя бы минимальное насилие над собой каждый день. Иначе ты расслабишься и утратишь даже ту хилую способность сопротивляться обстоятельствам, которую ошибочно считаешь силой воли». После гимнастики Юлька принималась за уборку. «Бодрее смотри, бодрее!» – покрикивала Марта Рудольфовна, свысока глядя, как домработница снует с тряпкой по кухне. «Огонь во взгляде должен гореть. Господи, да не пучь ты глаза, как оглушенная треска! Нет, это бесполезно!» По 10 раз на дню Юлька выслушивала, какая же она бестолковая, никчемная, ни черта не понимающая девица. По 5 раз Конецкая сообщала, что сделать из нее человека невозможно, и Юлька так и останется аморфной заготовкой. Перед сном она слышала от становившейся издевательски любезной Марты Рудольфовны, что ее судьба – вечно драить унитазы, а вершина карьеры – посудомойка. «Хотя в моем доме я бы никогда не доверила тебе мыть посуду», заканчивала Конецкая, принципиальная противница посудомоечных машин. Однажды Юлька не выдержала. «Марта Рудольфовна, зачем вы меня к себе взяли?» «Потому что на кошек у меня аллергия, а попугайчиков и прочую шелупонь я терпеть не могу», не задумываясь, отреагировала старуха. «Ты, по крайней мере, не орешь в 5 утра, не линяешь и не гадишь под дверью». И усмехнулась костлявая ведьма, отчего Юлька едва не взвыла. Следом за осанкой и гимнастикой наступила очередь одежды. «Деточка, запомни главное, если ты станешь одеваться для мужчин, ты будешь вульгарной. Если ты станешь одеваться для женщин, ты будешь скучной. А если я стану одеваться для себя?» Старуха окинула девушку сочувственно-презрительным взглядом, в котором отразилось ее исчерпывающее мнение о Юльке. «Никогда, слышишь, никогда не одевайся для себя. Это худшее, что с тобой может случиться. Ты превратишься в плоскую иллюстрацию из журналов, безвкусную и претенциозную. Дай женщине одеться для себя, и она немедленно нацепит на шею газовый шарфик, а шарфики следует запретить как класс. Палантины, шарфы, накидки, шали. Все они имеют право на существование, поскольку функциональны. А в одежде, чтобы не внушали модельеры, у которых вместо гениталий погремушки, функциональность имеет значение. Но только не эта импотентская претензия на равенство с мужчинами, маскирующаяся под кокетство. Хочешь пококетничать? Надень туфли и юбку до щиколотки». «Но это не модно», – осторожно возражала Юлька. «Забудь про слово «модно». Одевайся так, чтобы понравиться мне. Поняла? Пока. Потом научишься обходиться без меня. Так, вижу по твоему лицу, что необходимы ориентиры». Юлька волокла из ближайшего киоска стопку журналов, выкладывала по одному перед Мартой Рудольфовной. Та брезгливо пролистывала их, безжалостно выдирая страницы с фотографиями. Часть страниц складывалась в стопку, другая комкалась и запускалась в угол. «Вот это!» — Старуха демонстрировала Юльке снимок узкобедрой модели восточного вида в широких штанах-шароварах, свисавших между ног мешочком почти до колен. «Вот это! Не вздумай на себя нацепить, если не хочешь выглядеть как жертва слабительного, не успевшая добраться до сортира. Забудь про зауженные джинсы, про мини-юбки, про недоразумение, называемое леггинсами, а особенно про цветные чулки. Запомни, только у курицы могут быть красные ноги. У женщины они должны быть, естественно, розовые. Зеленые и синие оставь трупом. Тебе еще рано иметь ноги такого цвета». «Нет, полосатые нельзя. Ты же не собираешься выглядеть так, будто у тебя вместо ног два кривых шлагбаума». «Что? Бордовые? Если ты хочешь, чтобы твои ноги казались маслами исхудавшей коровы, можешь приобрести бордовые». Мятые страницы с мини-юбками и леггинсами шуршали, летели на пол. «Платье – вот твоя одежда. Юбки и большие объемные свитера. Никаких пиджаков. Оставь их главным бухгалтерам и деятельницам профсоюзов. Никаких спортивных джинсов с кроссовками. Ты должна быть женственна, как кошка, рядом с которой нет ни одного кота». «А если есть?» – непонимающе спросила Юлька. «Тогда она становится похотливой. Быть похотливой не требует особого ума. Даже твоего хватило бы за глаза. Но ты же этого не хочешь, верно?» Юлька не хотела. Она хотела выглядеть женственно, как кошка, возлежащая на клумбе с настурциями. Солнечный луч щекотал бы ее за пушистым ухом. Но зеркало отражало цыплячью грудку, тощие выступающие ключицы, угловатые бедра. «Задница!» – гремела старуха, тыча в съежившуюся фигурку длинным пальцем. «Вот что должно быть у настоящей женщины, если она хочет внимания мужчин». «Я не хочу», – слабо сопротивлялась Юля, но поток, нет, смерч, ураган под именем Марта Рудольфовна, подхватывал ее, как отломанную ветку, и нес, ломая и брезгливо выплевывая щепки. «Хочешь? Не смей притворяться и играть в эти игры слабоумных дамочек. Ах, какая я вся самостоятельная, мне мужчина не нужен. Мужик не нужен, только лесбиянке, а лесбиянка – это ошибка природы, ходячее недоразумение с титьками. Впрочем», – подумав, добавила Марта, – «как правило, все ж без них». «А, так о чем я? А да, о заднице. Запомни, она должна быть». «Откуда?» – страдальчески начала Юлька. «Оттуда. Вся немецкая промышленность работает на то, чтобы у женщины появилась корма. Идешь в магазин и покупаешь брюки с кармашками, юбки, чтобы колом стояли вокруг тебя, платья фасонистые, чтобы создавали иллюзию ягодиц». Юльке представилась немецкая промышленность. Тысячи работниц в серых халатах сидят перед тысячами станков на заводе, а над ними висит плакат: «Мы работаем, чтобы у женщин появилась корма». «Теперь грудь». Марта Рудольфовна поджала губы и оглядела то место, где у Юльки предполагалась грудь. «Я знаю», – несмело сказала Юля. «Нужно скрывать, маскировать». «Ты идиотка», – сообщила старуха. «Впрочем, и я идиотка тоже, потому что вожусь с тобой. Что мы делаем с недостатками?» «Правильно, превращаем в достоинство. Читай классику, деточка, хотя бы «Завтрак у Тиффани». Грудь должна выглядеть натурально. Никаких увеличивающих бюстгальтеров, никакого пошлого поролона. Только естественная, да, красота. У тебя соски выпирают так, словно пытаются компенсировать отсутствие груди. Это нужно подчеркнуть и использовать». «Но торчащие соски – это вульгарно», – пыталась сопротивляться шокированная Юлька. «Ничего не может быть вульгарнее, чем плоская баба, пытающаяся скрыть это поролоном», – отрезала Марта. «Умея извлечь выгоду из всего, что дала тебе природа. Из чего нельзя извлечь пользу, то измени». «А что вы думаете об операции?» — робко заикнулась Юлька. Старуха презрительно покосилась на нее. «Когда я говорил об изменении, то имела в виду исключительно твои мозги. А слово «операция» я чтоб больше не слышала. Похоже, тебе уже довелось пережить лоботомию в детстве. Не усугубляй ее последствия, деточка, прошу тебя. Итак, запомни, зад подчеркиваем, грудь не скрываем, выбираем женственную одежду и все время следим за осанкой». В выходной день Юлька отправилась в торговый центр, где потратила 3 часа, чтобы подобрать что-то недорогое и в то же время подходящее ей по фасону. В результате Конецкой были предъявлены шерстяная юбка в мелкую клетку, розовый трикотажный костюм и джинсовое платье. Марта Рудольфовна закатила глаза и велела выбросить все вещи, но после уговоров Валентины Захаровны смилостивилась и даже согласилась помочь домработнице в выборе одежды. «Нужно что-нибудь теплое и немаркое, наверное». Юлька попробовала прозондировать почву. «Универсальное». «Стремление покупать практичные вещи я только приветствую». При этих словах Конецкая покосилась на безмятежно читавшую Валентину Захаровну. «Но тебе следует знать, особь женского пола выглядит женщиной только тогда, когда позволяет себе излишество, то, что не защитит ее от снега, града и холодного ветра». И они отправились в магазин. Насторожившаяся Юлька ожидала подвоха, но Конецкая в очередной раз поразила ее. Сразу отсеяв несколько крупных магазинов, где толпились покупательницы, ведьма зашла в небольшой отдел, за несколько минут выстроила продавщиц, велела исполнять все ее команды, и те принесли в примерочную ворох одежды. «Примеряй и выходи к большому зеркалу, чтобы я могла тебя оценить». Сама Юлька никогда не выбрала бы ничего подобного. Тонкий шелк, рюши и бантики, кукольного вида юбочки и платьица, расцветки в горошек, цветочек. «Я буду похожа на недоразвитый синий чулок», — думала она, вылезая в полудетское сиреневое платьице с трогательными оборочками по подолу. «Господи, да кто ж такое сейчас носит?» Однако, когда Юлька, ужасно стесняясь девушек-консультантов и пары покупательниц, вышла в ярко освещенный зал и остановилась перед зеркалом, собственное отражение ее приятно удивило. В платье, раздутом снизу как баллон, она стала похожа на героиню какого-то старого сказочного фильма, и ей это понравилось. Юлька радостно обернулась к Конецкой. «Нужны другая обувь и голова», — буркнула та. «Что ты стоишь, как пугало в огороде? Переходи к юбкам и блузкам». Домой они вернулись с полным пакетом вещей и двумя парами обуви. Юльке не хватило бы денег купить все, что хотелось, но Конецкая расплатилась за нее, предупредив, что высчитает потраченную сумму из Юлькиного гонорара. «Покажите, покажите», — захлопотала вокруг них Валентина Захаровна. «Юленька, нужно померить». «Нужно носить, а не мерить», — поправила подругу Марта Рудольфовна. «Она же ни черта не умеет. Не знает, как повернуться, что делать с подолом, куда девать руки». «Запомни», — обратилась она к Юльке, — «к одежде нужно привыкать. Ты должна ходить так, будто ты голая, и тебе это нравится». Поздно вечером, когда Валентина Захаровна и Илья легли, Конецкая позвала Юльку в гостиную. На диване возле нее лежал фотоальбом, на полу валялись выпавшие фотографии. «Помоги, будь любезна». Юлька собрала снимки и остановилась взглядом на одном из них. Мужчина лет 40 с густыми вьющимися волосами до плеч, с крупными красивыми чертами лица смотрел с фотографии, чуть улыбаясь краешками губ. Взгляд у него был проникновенный и теплый. «Хорош, да?» Старуха заметила, на кого Юля смотрит. «Большая умница и талантлив к тому же. Я его хорошо знаю. Роман из тех мужчин, которые с возрастом становятся только лучше, как хорошо выдержанный коньяк. В юности его жизнь бурлила и кипела. Парень он был отчаянный, да и сейчас остался сумасбродом, хоть и научился это скрывать». «А он кто?» – несмело спросила Юлька, боясь, что разговорчивость старухи мигом пропадет от ее вопроса. Но Конецкая отозвалась неожиданно охотно. «Художник и довольно успешный. Недавно состоялась очередная его выставка. Кажется, незамысловато называлась «Женщины и цветы». Причем писать Рома начал довольно поздно, года в 24, что ли. Но ему повезло. Его заметил один из моих приятелей, покровительствующий творческим личностям. И в кои-то веки в его коллекцию попал настоящий художник, а не один из этих творцов». Последнее слово она произнесла с нескрываемым презрением. «А разве он не творец?» – удивилась Юлька, не отрывая взгляда от породистого благородного лица. «Надо ж, какой лев!» «Мансуров, в первую очередь, профессионал. Это дорогого стоит, голубушка, поверь мне. А называющие себя творцами – не более чем генераторы скромных вторичных идей, не обладающие каплей его работоспособности и мастерства». Воспоминание ожило в голове Юльки. «Мансуров, Мансуров, женщины, цветы». Большая рекламная растяжка над дорогой, красные буквы, привлекающие внимание. «Ой, Марта Рудольфовна, это ж он выставлялся в доме художника». «А я тебе о чем толкую?» – осведомилась старуха. «Да, в доме художника, и что же?» «А вы были на его выставке?» «Вот еще», – фыркнула Конецкая, – «делать мне больше нечего. Правда, ее хвалят, и она до сих пор не закончилась, но идти одной мне не хочется, а Валентина не может самостоятельно пройти больше 100 шагов. «Может быть, вам взять с собой Лию?» – предложила Юлька. «Чтобы устроить выгул инвалидов? Глупости. К тому же Валя ни черта не понимает в живописи, да и не интересуется ею». Марта Рудольфовна перелистнула страницу, вытащила еще одну фотографию и небрежно подкинула Юльке. Карточка, спланировав, упала на пол. На ней тоже был запечатлен Мансуров в компании нескольких смеющихся бородачей. «А рядом с ним художники?» – спросила девушка, разглядывая снимок. «Какие у них одухотворенные лица?» «Слева банкир, справа издатель и купец. Последних нынче принято называть бизнесменами, но купец оно точнее». Юлька покраснела, сложила фотографии в стопочку и отдала Конецкой. «Никогда прежде не понимала песню «Миллион алых роз», — задумчиво проговорила старуха, убирая снимки в альбом. «Продал дом, холсты и все, что имел, и выкинул деньги на цветы. Пошлая романтика для дурочек. Но лет 5 назад Мансуров, влюбившись в молодую женщину, чем-то похожую на тебя, накупил ее любимых тюльпанов и украсил мостовую перед балконом ее дома. И это было красиво, черт возьми. Конечно, размах не тот, что в песне Паулуса, но все равно. А та, в которую он был влюблен, что она сделала? Почти шепотом спросила Юлька, представив утренний полусонный город, женщину, выходящую на балкон, и внизу алое море вместо привычного асфальта, а среди цветов прекрасный художник, благородный лев. «О, устоять против романа невозможно», — рассмеялась Конецкая. Он готов все бросить к ногам возлюбленной. Джентльмен, рыцарь и гусар в одном флаконе. Конечно, он завоевал ее. А спустя некоторое время у женщины заболела мать, и она всю осень ночевала в ее квартире. 9-й этаж, вид на стройку и дорогу. И вот однажды утром женщина просыпается и не верит своим глазам, потому что окна превратились в витражи. Витражи? Да, витражи с цветами. Он за ночь разрисовал их какими-то специальными красками по стеклу. Нанял альпиниста, который помог ему спуститься с крыши, и разрисовал. Я видел эти витражи. Когда всходило солнце, все комнаты заливало цветными лучами. А что ж с ними стало потом, с этими рисунками? Они так и остались на стекле. Заболевшая мать женщины отнеслась к ним без энтузиазма. Слегка усмехнувшись, ответила Марта Рудольфовна. И спустя несколько дней смыла витражи с окон. Или содрала, не помню точно. Юлька вздохнула. Да, романтикам в этом мире постоянно приходится сталкиваться с непониманием. Вечером она лежала в кровати, и перед глазами ее вставала то площадь, полная тюльпанов, то стекла, расписанные цветами. Вот бы встать утром, а вместо прозрачного стекла такая красота. И художник в плаще под окнами. Юльке представилось, что он поет серенаду, но картинка получилась слишком сахарная и банальная. Нет, пусть уж лучше без серенады. Молча стоит и смотрит, ожидая, пока она распахнет окно, а затем подкидывает вверх самый прекрасный цветок – белоснежную розу. А Юлька ловит эту розу, опускает лицо в бутон и закрывает глаза, и художник любуется ею и восклицает. «У тебя бутон-то размером с суповую тарелку, что ли?» Вдруг язвительно проговорил воображаемый художник голосом Марты Рудольфовны. «Иначе как ты собралась в него свою физиономию макать?» Сон, в который незаметно погрузилась Юлька, грезя о художнике, мигом исчез. Она чуть не взвыла от досады. Ведьма доставала ее даже в мечтах. И вдруг ее словно царапнуло. «Как там сказала Марта Рудольфовна? Влюбившись в женщину, похожую на тебя, похожую на меня, на меня». И что забавно, не говоришь ни слова лжи, но создаешь такую иллюзию, как если бы врала взахлеб. С цветами, помнится, вышло совсем неуклюже. Ведь что представляется, когда слышишь об улице, засыпанной тюльпанами? Клумба, естественно. Цветы, обращенные бутонами вверх. Но не мог же Рома воткнуть их в асфальт. Этого он не рассчитал, увлекшись, так сказать, общей идеей. И что вышло в итоге? Начать с того, что лишь в машине казалось, будто цветов много, а стоило ему рассыпать их под ее окнами, и сразу стало ясно, что сотни букетов – ерунда, всего ничего. Как он носился ранним утром, разравнивая их, пытаясь закрыть как можно большую площадь. Хе-хе. А дворник стоял в стороне и смотрел на него, как на идиота. Думаю, особенно его задел взгляд дворника. Ну, конечно, тот не оценил столь бесподобный широкий жест. Но и разбросанные тюльпаны оказались не так хороши, как предполагалось. А почему? Потому что валяющийся на асфальте цветок вовсе не то же самое, что стоящий в букете. Но где было Роме дойти до такого простого соображения, если он любовался собой в роли исполнителя фантазий, дарителя мечты? Правда, одаряемая сопротивлялась, когда он пытался разбудить ее рано утром звонком по телефону. Нужно же было как-то выманить девочку на балкон. И кажется, она сперва даже бросила трубку, не разобравшись. Но потом он дождался ее изумления и восторга. Хотя чем там было восторгаться? Зеленью. С таким же успехом можно было разбросать пучки укропа. Красные цветы все равно потерялись под стеблями и листьями. Я советовала Роме: купи нарциссы, получится интереснее, и тебе больше пойдет. Он сделал вид, что не понял намека. А может быть, и в самом деле не понял. Нарцисс. А взять те же витражи. Кто мог подумать, что в комнатах от них станет темно? Разумеется, не Мансуров, вдохновенно расписывавший окна всю ночь. И как же он возмущался, когда его попросили смыть роспись. Ведь не прошло и 3 дней, а он рассчитывал, что они продержатся как минимум месяц. И с каким великолепным презрением он бросил тогда: «Займитесь этим сами, если у вас поднимется рука». Поднялась, куда ж деться, и от этого он обиделся еще больше. Но рассказывать о таких мелочах вовсе не обязательно, не правда ли? Ах, Рома, Рома, если бы ты знал, какой милый сюрприз я тебе приготовила. Ты ведь не ждешь ничего плохого от старухи? Нет, не ждешь. Впрочем, и хорошего не ждешь тоже. Не зря ж ты опасаешься встречаться со мной. Ничего, еще немного времени, и, думаю, все получат причитающиеся, в том числе и ты.